Потому что Иоанн говорит, что я знаю, что люди нуждаются в откровении тайн Божьих. Потому что иначе люди как будут жить? Люди же будут жить как животные, которые не знают никуда они, откуда они пришли, никуда они идут, понимаете? Знание тайн Бога, оно необходимо для людей. Видите, как интересно, так? У нас считают, что нам, мы люди маленькие, нам ничего особо знать не надо. Нет, Бог говорит, нам, вам надо знать тайны Бога. Вам надо знать откровение Бога, чтобы знать, куда идти, так? Вот. Но никого не нашлось достойным. И я много плакал об этом. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот победил лев из колена Иудиного, корень Давида, чтобы открыть книгу и сломать 7 печатей ее. То есть некий лев из корня, из корня Иуда, из племени Иуда победил. А почему такое странное название? Как вы думаете? Почему Христос так называется? Лев, царь зверей. Так, прям таки так? Да нет, все очень гораздо проще. Иоанн, кому был говорил старец? Был Иоанну. Иоанн был кто по национальности? Еврей. Еврей. Как вы думаете, он Священное Писание знал? Знал. Вот, книгу Бытия он читал? Читал. А что там было предсказано? Да, благословение Иакова, конечно же, это прямая цитата, ссылка на благословение Иакова, которое сбылось на Иисусе Христе. В 49 главе книги Бытия сказано, с 8 стиха: «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего». Он на хребте врагов пойдет, да, в каком смысле? Понимаете, врага вниз, да, сломаешь гордую, высокомерную гордыню. Как вот пели мы в день Богоявления: «Господи, сломай высокомерную гордыню врага», да? И там и превознесенную шею его. Как враг ходит так с высокоподнятой головой, да? Христос ему по шее дает. Вот. Поэтому и сказано, да, он, его рука на хребте врагов его. И вот молодой лев Иуда, ну да, царь зверей, действительно, великий царь, великий воин. Потому что слишком мы часто Христа мы воспринимаем просто как дедушка какого-то, да? Но он лев. И лев какой? Страшный лев. Ведь в другой книге было сказано, в книге пророка Осии было сказано, что я буду, Венкинг Барку Михея, я буду молодым львом, я буду львом для Иуды. Если кто нарушит мою волю, он встретится как, со мной, как со львом в узком месте. Приятная встреча. А? Смотрите так, вот видите, по узкой дорожке, куда ни то не направлено налево, а вокруг скалы. А вам на встрече лев такой хищный идет, да? Здорово, да? Не убежишь, называется. Вот Бог, да, на самом деле, вот так вот хищный на самом деле бывает. Вот я, говорит, когда я ударю, никто удар мой не отведет. И вот с добычи сын мой поднимается, да? Видите, как Христос описывается? Он идет уже с добычей, да? Со страшной. Преклонился он лег, как лев, и как львица. Кто поднимет его? Каким образом лег? Куда он лег? Лег он в могилу. Он лег в могилу, понимаете? Кто его может поднять? Кто его может воскресить? Никто, так ведь? Кроме самого себя. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. То есть из потомства Иуды будет все время правителем до того момента, пока не придет примиритель. Что избылось? Из потомства Иуды правители, властители продолжались до времен Иисуса Христа. Когда в Иудее правили уже иноплеменники, Ирод, и когда даже официальная власть еврейского синдриона была отобрана императором Августом. Это было... В синдрионе заседали потомки Иуды. Потомки Зарававеля, они имели главную роль в синдрионе, как книжники. Да, нет, но тем не менее, при этом же власть судебная принадлежала кому? Принадлежала потомкам Иуды. Итак, он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и клади лучшего винограда сына ослицы своей. Это сбылось тогда, когда Христос ехал на осле в Иерусалим. Он привязал по преданию к золотому огромному виноградной лозе, которая висела на воротах храма, своего осленка. И моет он в вине одежду свою, и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. То есть он омылся кровью, да? Но восстает он в радости. Мне кажется, это страшный образ великого льва из колена Иудиного, того самого, который предсказан был Иаковом перед своей славной смертью. Тот самый лев, он уже победил, говорит, некий из старцев Иоанна. И он является корнем Давида. Почему корень? Почему не отрасль Давида, а корень Давида? Странно, да, интересно такое выражение? В принципе, Давид — это его предок. А почему корень? Потому что он довременной бог. Довременной бог, при этом единокровный Давидов. Интересно, так? Почему есть небольшой бог? Корень. Не знаю, что это вопрос отвечать еще. После этого так подумал. Вот корень Давида, Христос — корень Давида, потому что в нем по плоти та же кровь, что и в Давиде. Да, он прямой потомок царя Давида по матери, так? Потому что мать его Давидитка. Кстати говоря, здесь мы помним с вами, да, что если правы будут русские патриоты, такие псевдорусские, скажу так, что Иисус Христос не еврей по плоти, то правы будут иудеи, которые его убили как лжепророк. Понятно, да? Сразу же, автоматически. Потому что Мессия не может быть не потомком Давида, понимаете? Здорово, да, получается? Такое творческий симбиоз. Богоборцев иудеев и богоборцев патриотов. Написано, что Иосиф был потомок Давида. И Дева Мария потомок Давида. Да. Наполовину. Наполовину. Она не прямой потомок Давида. Прямой совершенно. Ее отец Иаким — прямой потомок Давида. А мать? Мать, она связана с левитским коленом. Вот, но... Она, Иаким — ее родной отец, происходящий... Иосиф тоже самый, так, таким же образом. Иосиф, значит, Иаким — ее родной отец, который происходит от Давида, причем поколение родословия Девы Марии прямо описано в Евангелии от Луки. Вот Евангелие от Луки дает почти полностью поколение Девы Марии вплоть до четвертого поколения предпоследнего. Да? В дальнейшем дело в том, что они с Иосифом были в родстве по закону этого левирата. То есть был закон, по которому после смерти одного, когда, если брат умирал, не оставив детей, его брат должен был взять в жены его жену, и первый ребенок, родившийся от этого брака, он носил имя умершего. Вот. Ну, отчество мы сказали, да? Вот. А дело в том, что Иосиф, он был потомком прямым от Соломона, а его брат... Оно по юридически он был потомком Илья. То есть он был потомком Давида через Нафан, другого сына. Тот самый родословие, который дан Иван от Луки. Вот в этом разница между родословием, которые есть, на самом деле. Итак. И он победил, чтобы открыть книгу и снять семь печати ее. Сломать семь печати. Очень интересная есть логика, понимаете? Христос побеждает смерть, побеждает дьявола, побеждает великих врагов, великих чужих, да? Для того, чтобы открыть книгу Откровения Божия для людей. Кстати, вот тоже один из моментов искупления. Ведь как раз это раскрывается в Откровении. Христос победил смерть, искупил нас от греха, проклятия смерти, но одна из задач искупления была, чтобы люди узнали тайны Бога. Понимаете? Кстати, это действительно известно. Сейчас вот возьми самого маленького ребеночка, он знает о Боге больше, чем многие древние праведники. Он знает, что Бог Троица. Представляете, да? То есть он знает внутреннюю жизнь Бога. Та, которая в загадках и в тенях открывалась только пророку, понимаете? А Бог открыл себя. Вот. И тайны Бога, его замысел о вселенной тоже раскрывается именно в силу того, что Христос победил и врага. Искупил нас своей кровью. И вот я увидел посреди престола и четырех животных, и посреди старцев агнца стоящего, как бы заклонного, имеющего рогов семь и глаз семь, которые семь духов Бога, посланных во всю землю. И он пришел и взял из-за правой руки сидящего на престоле